Заключение. Ну что ж, надеюсь, вы не будете откладывать похудение в долгий ящик и начнете применять полученные знания уже сегодня. Пусть вы всего лишь попробуете держать спину, сделаете кофейный скраб, один мах ногой, неважно. Главное, что вы стоите в начале большого пути к новой жизни, более активной, более счастливой. Вы станете красивее, сексуальнее и увереннее в себе. А еще избавитесь от хронических болей, если они у вас есть, и будете выглядеть моложе.